Манега и так должно быть. И она ездила в обедневшие, одряхлевшие, как и владельцы их, эти живые мумии, палаццо, и сама принимала у себя эти движущиеся мумии. С большой опаской знакомил Манега синеокую Барб с австро-венгерскими дипломатами. Однажды он сказал: «Сегодня после 11 я приеду к вам с одним человеком. Ваш лакей Гаэтано должен спать. Вы сами откроете дверь». Действительно, в половине 12-го, когда улица Четырех Фонтанов спала вся вымершая, пустынная, к воротам палаццо Джустиньяни подъехала карета с опущенными занавесками. Вышли двое, и когда они очутились в гостиной, один оказался германским послом Бюловым. За 2000 франков в месяц княжна снимала небольшое палаццо со всей его музейной обстановкой. Владелец, маркиз Джустиньяни, служил где-то за океаном при одном из посольств военным агентом. Особняк его либо пустовал, либо отдавался в наймы знатным иностранцам. И у себя в Петербурге синеокая Барб жила в старинной художественной роскоши. Но здесь она была чужая, пришелица, затерянная среди комнат и зал, где все, каждая мелочь, дышала эпохой Возрождения. Мраморные лестницы, мраморные полы, мраморные бюсты и группы каким-то холодом веяло. И холодно глядели со стен герцоги и маркизы в бархатных беретах, в отороченных мехом одеждах и с цепью на груди. Княжна признавалась Манеге, что боится этих людей, хотя и на полотне, но живых, с таким пронизывающим взглядом. Аббат насмешливо улыбался. «Игра воображения. Покрепче возьмите в руки свои нервы. Вот вам параллель между вашей культурой и культурой тех людей, предки которых внушают вам страх. Тогда, когда ваши русские бояре жили в бревенчатых деревянных избах и одевались по-татарски, в то время Тициан, Рафаэль, Тинторетто писали этих людей, которых вы боитесь, и они, эти изысканные люди, жили в этом же самом палаццо среди утонченнейшей царственной роскоши. Скажете, что это неубедительно?» Княжна покорно соглашалась. Разве могла она в чем-нибудь не согласиться с этим человеком, убивавшим ее мысль, гасившим ее сознание? Весь ужас Басакиной в том и был, что Манега оплел крепкими сетями своими не только ее душу, но и тело. Он был для нее не только священником, бросившим ее в цепкие пленительные объятия католичества, но и любовником. По острым и хищным ласкам его она сходила с ума. С головой ушедшей в политические и ватиканские интриги, аббат очень редко ласкал княжну. И тем мучительнее томилась она и ждала этих коротких, как блаженство и как страдание, мгновений. Она не могла, да и не хотела угомонить свою здоровую бунтующую плоть. Церковь с ее мистическим сумраком, глухо рокочущими звуками органа, где так много было и телесной живописи, и вообще светского, не давая покаянных настроений, высоких духовных взлетов, будила чувственность. Княжна плакала, молилась и долго выстаивала на коленях до полной истомы, до онемения ног, проклиная материнское наследие, эту вечную жажду поцелуев, туманящих рассудок прикосновений. Да, это материнская кровь. Кровь скрытной купеческой мессалины, под княжеской короной, тешившей свою буйную пышную плоть где-нибудь втихомолку за границей, чтобы никто ничего не знал. Но у матери, как-никак плебейки, это выходило грубо и резко, а дочь более тонкая, смягченная отцовской рюриковской породой, несмотря на беса, неугомонно сидевшего в ней, гнушалась откровенного голого разврат. Ей нужен был экстаз. Хотелось, чтобы ее мучили. Словом, необходим был загадочный и жестокий Манега, этот тигр в сутане, порою нежный и вкрадчивый, порою инквизитор-палач. Иногда, как в эту тихую лунную ночь с черными, завороженными тенями, шевелился в ней протест. Она чувствовала себя такой одинокой, несчастной, и в этом музейном палаццо, и в этом городе-музее с его дворцами, Капитолием, Ватиканом, Святым Петром и мутным Тибром. И громче вставали